«Наш следующий бой будет Картер Слейд против Блоба», — сказал Шан Цун. «Пропустить бой, лучше сбрось немного веса, малыш», — сказал Картер, заставив Кляксу зарычать от злости. «Это было просто грустно и разочаровывающе», — сказала ястребиная девочка. «Да», — сказал Шон. «Следующий матч будет Циклоп против Скорпиона», — сказал Шан Цун, когда появился воин-нежить. «Будьте осторожны, Скотт Саммерс. Скорпион опаснее, чем вы думаете», — сказал Рядин. «Я буду иметь это в виду», — сказал Циклоп. «Юный воин — это лучшее, что может предложить земное царство», — сказал Скорпион. «Внешность бывает обманчива», — сказал Циклоп. «Пропустить бой. Внешность может быть обманчива, но ты все равно проиграл», — сказал Скорпион, поднимая Циклопа. «И все же ты сражался хорошо, но ты должен тренироваться усерднее, если хочешь победить кого-то моего калибра», — сказал Скорпион. «Турнир возобновится через час», — сказал Шао Кан. «Что происходит?» — спросила Пауэр Гирл, прежде чем огляделась и увидела, что в комнате беспорядок. «Поле нуждается в ремонте, прежде чем возобновятся боевые действия», — сказал Райден, прежде чем застонал от легкой боли. «Эй, ты в порядке?» — спросил Шон, когда они с Люканом усадили его. «Да, я в порядке, но я давал ведение турнира. Дарксайд приближается», — сказал Райден, шокируя их. «Что? Почему?» — спросил Шон. «Неясно, но мы должны быть готовы к худшему. Никто из нас не забыл ужасов, которые он причинил земному царству и другим мирам», — сказал Райден. Глава 15. Глава 15. Смертельная битва. Часть 2. «Я вижу, что Дарксайд пытается вторгнуться во внешний мир», — сказал Шао Кан. «Вот во что мы верим. Никто из нас не забыл ужасов, которые он сотворил с земным царством и другими мирами в прошлом», — сказал Райден. «Я могу его убрать. Я и раньше так делал», — сказал Супермен, заставив Шона усмехнуться. «Прошу тебя, Барли, сделай это. Единственная причина, по которой вы избили его, заключается в том, что вы использовали его собственное оружие против него и все еще не убили его», — сказал Робби. «На этот раз я намерен закончить то, что начал», — сказал Супермен. «Даже не думай об этом. Тебя только затуманит твой гнев за то, что он сделал». «Нет, я с ним разберусь», — сказал Шон. «Послушай, летучий мальчик, если ты сделаешь то, что мы всегда делаем, ты никогда не сможешь снова стать прежним собой. Тебе нужно всего лишь одно убийство, чтобы продолжать это делать», — сказал Картер, заставив Супермена вздохнуть, поняв их точку зрения. «Мы решим, что делать с Дарксайдом позже. Прямо сейчас турнир вот-вот возобновится», — сказал Шон. «Согласованный», — сказал Шао Кан. «Позже. Так что же будет дальше?» — спросила Диана. «А пока мы продолжаем турнир», — сказал Шон. «Наш следующий матч начнется. Ирза Скарлетт против Шона Эшберна Крюгера», — сказал Шан Цун, когда рыжеволосая женщина с карими глазами и белой кожей подошла к центру. Она тоже была одета в рыцарские доспехи. «О боже, еще одна рыжая», — сказал Флэш, опасаясь худшего, прежде чем Хаук Герл и Джин ударили его по голове за рыжеволосый комментарий, так как они были рыжими. «Заткнуться», — раздраженно сказала Джин. «Это должно быть весело», — сказал Шон. «Не надо меня недооценивать», — сказал Ирза, когда в ее руках появились два меча. Бой один го раунда. Ирза бросилась на него, рубя своими мечами, получая множественные порезы, которые зажили почти мгновенно. Шон быстро отпрыгнул от нее, прежде чем дропнул ее в спину. «Неплохо», — Шон сказал, что перед тем, как ее броня превратилась в другую версию, она назвала «Небесное колесо», и она управляла несколькими мечами в воздухе, которыми она пыталась атаковать его, если бы он не увернулся от них быстро. «Похоже, твоя победа над рыжей Соней была не просто удачей», — сказала Ирза, прежде чем снова попыталась ударить его, но он схватил ее меч в свои руки, что удивило ее, прежде чем он ударил ее головой, заставив ее закружиться, и обернул свою цепь вокруг нее, быстро раскачивая ее вокруг стен, прежде чем она врезалась в колонну. «Я не зря предводитель всадников», — сказал Шон, прежде чем она снова переоделась в новую броню, называемую броней чистилища, и попыталась ударить его своим оружием, но он просто уклонился и ударил ее коленом в живот, заставив потерять воздух в легких, прежде чем дать ей мощный верхний удар, вырубив ее. «Ай», — сказала Джин, прежде чем Шон взял ее на руки. «Пусть начнется следующий матч, Шторм против Тора», — сказал Шан Цун. Ирза медленно открыла глаза, когда Шон усадил ее в палате исцеления внешнего мира, поскольку он знал, где все находятся здесь. Также в комнате была все еще нокаутированная рыжая Соня. «Уже проснулся?» – удивленно спросил Шон, заставив ее слегка улыбнуться. «Наверное, я недооценил тебя», – сказал Эрза. «Ты не первый», – сказал Шон, уходя смотреть другие бои. «И Тор выигрывает, так что плати», – сказал Тони Флэшу, который застонал от досады, прежде чем шторм поразил его молнией. «Разве не бывает случая, чтобы женщина не хотела тебя убить?» – спросила Милена, приподняв бровь. «Нет, практически все говорили, что из головы Флэша появляется грозовая туча, а остальные смеялись. Ладно, какой бы ни был следующий матч, пожалуйста», – сказал Шон между приступами смеха. «Очень хорошо, наш воин в маске против дыма», – сказал Шан Цун, когда в центре появились Резнов и Дым. «Шон, этот убийца в маске, кто он?» – спросил Бэтмен. «Дай угадаю, ты уже имел с ним дело, не так ли?» – сказал Шон. «Да, он хладнокровно убил двух полицейских из Готэма», – сказал Бэтмен. «Продажные копы, иначе он бы их не убил. Его зовут Иван Резнов, он мой друг с детства. Он лучший убийца в России из-за своей мутантной силы, которая в основном делает его почти неубиваемым. Я спрошу об этом позже, прямо сейчас давайте просто посмотрим матч, и тогда вы получите свои ответы», – сказал Шон, заставляя его кивнуть. «Могу я хотя бы узнать имя моего противника?» – спросил Смок. «Зовите меня Зимним убийцей», – сказал Резнов. «Пропустить бой неплохо», – сказал Резнов. «Как ты мог выжить после таких смертельных ран?» – спросил Смок. «Потому что я мутант, вот почему, неубиваемый», – сказал Резнов. «Это мы еще посмотрим», – сказал Бэтмен, входя в центр. «Черт возьми, Брюс», – сказал Шон. «О, это опять ты», – сказал Резнов, закатывая глаза в шлеме. «Вы хладнокровно убили двух полицейских Готэма», – сказал Бэтмен. «Они были виновными полицейскими, кроме того, как и те в вашем приюте, кто умер от руки всадников, они получили то, что заслужили», – сказал Резнов, вставая в боевую позицию и вращая клинками. «Пропустить бой, ты пойдешь со мной», – сказал Бэтмен. «Достаточно Бэтмена», – сказал Шон, поднимая Резнова. «Начинайте следующий матч, мне нужно поговорить с ним». Шон сказал, что отвезет их в другую часть города. «Очень хорошо, наш следующий матч будет Тимари против Джиннеры», – сказал Шан Цун, когда два воина ветра вышли на арену. «О чем, черт возьми, ты думал?» – спросил Шон Брюса. «Он убийца», – сказал Брюс. «Нет, он солдат. Он, как и вы, живет по определенным правилам, и одно из них – никогда не убивать невинных людей или случайных прохожих», – сказал Райден. «Значит, офицеры, которых он убил, были виновны?» – спросил Брюс. «Ни хрена себе, Шерлок», – сказал Резнов, вставая и ломая шею. «Это первый раз, когда кто-то другой, а не они, сбил меня с ног», – сказал Резнов. «Послушайте, я убил этих двоих только потому, что получил приказ», – сказал Резнов. «Приказ от кого?» – спросил Шон. «Генерал Сэм Лейн», – сказал Резнов. «Чего ждать?» – спросил Шон, поскольку это был отец Лейс. «Почему генерал Лейн приказал вам убить их?» – спросил Брюс. «Не знаю, я не задаю вопросов, но он представил мне достаточно доказательств, чтобы доказать их вину», – сказал Резнов. «Мне очень не хочется тебя огорчать, Резнов, но я думаю, что тебя могли подставить», – сказал Шон. «А», – сказал Резнов, – «генерал Лейн, отец Лейс, как бы это сказать, фанатик национальной безопасности. Я не могу сказать вам, сколько раз он приходил ко мне в офис с просьбой найти способы, чтобы каждый усовершенствованный человек был человеком или инопланетянином под контролем Соединенных Штатов, и все те, кто выступал против его идей, хорошо пропадали или заканчивались смертью. Хотя никто не мог доказать, что это был он, из-за его репутации», – сказал Шон. «Подожди, ты говоришь, что он солгал мне?» – спросил Резнов недовольно. «Более чем вероятно», – сказал Шон. «Окей, он мертв», – Резнов сказал, что собирается вернуться на Землю, даже не думая об этом, – сказал Шон, преграждая ему путь стеной белого огня. «С дороги, Крюгер», – сказал Резнов. «Нет, он прав. Если ты убьешь его без уважительной причины, тебя будут преследовать всю оставшуюся жизнь», – сказал Райден, заставив Резнова застонать. «Ладно, давай вернемся и посмотрим другие бои», – сказал Резнов. Вскоре все четверо вернулись к остальным. «Так что же мы упустили?» – спросил Шон. «Ничего особенного. Тимари выиграла свой матч против Джиннеры, затем Павергерл выиграла свой матч против Скарлетта, и прямо сейчас Тони противостоит Сейраксу», – сказала Диана перед тем, как Сейракс выиграл свой поединок. Это должно заставить тебя замолчать», — сказал Сейрокс. «И, как обычно, Таникова-то бесит», — сказал Шон. «Наш следующий матч будет с Шоном Эшберном Крюгером против Кары», — сказал Шан Цун, когда на арену вышла женщина с коричневой кожей, каштановыми волосами и голубыми глазами. «Ну, это должно быть интересно», — сказала Бэтгерл. «Это будет очень просто», — сказала Кара. «Пропустить бой. И, как всегда, меня недооценивают», — сказал Шон. «Это нечестно», — надулась Кара. «Я не виноват, что ты стал таким самоуверенным», — сказал Шон, прежде чем сработала взрывная трубка. «О, замечательно», — сказал Шон, прежде чем Дарксайд вошел. «А, призрачный всадник земли». Дарксайд говорил так, словно он был здесь королем. «Какого черта тебе надо?» — спросил Шон, свирепо глядя на него. «Просто я пришел сюда, чтобы потребовать то, что должно принадлежать мне», — высокомерно сказал Дарксайд. «И что же это будет?» Шао Кан сказал, что берет свой боевой молот, пока остальные готовятся к худшему. «Его», — сказал Дарксайд, указывая на Шона. «Мое главное оружие», — сказал Дарксайд, прежде чем выстрелить в него своим омега-лучом, но Шон отклонил его. «Попасть в ад», — сказал Шон, активируя состояние призрачного всадника. «Похоже, мне придется действовать более решительно, чтобы захватить тебя в плен», — сказал Дарксайд, когда его силы прошли через трубу стрелы. «Бой один го раунда». Дарксайд попытался использовать свои силы, чтобы удержать его, но Шон быстро уклонился от всех его атак, прежде чем сильно ударил его головой в лицо, заставив врезаться в стену. «Сегодня я закончу то, что не сделал Супермен», — сказал Шон, обматывая свою цепь вокруг Дарксайда и сильно ударив его о колонны. «Впечатляет, что ты сражаешься с такой силой, даже сильнее Супермена. Я буду наслаждаться, наблюдая, как ты завоевываешь каждый мир во имя меня», — сказал Дарксайд. «Да пошел ты, я никогда не буду служить таким, как ты», — сказал Шон, сильно ударив его по лицу, отчего тот сплюнул кровью. «Всадников призывают, когда мир поглощен большим злом», — сказал Шон, прежде чем пнуть его обратно, заставив застонать от боли. «И как предводитель всадников я считаю своим долгом покончить с теми, кто причиняет боль и страдания, а ты причинил достаточно», — закричал Шон, сильно ударив его кулаком по лицу, отчего тот изрыгнул кровь. Силы Дарксайда были разбиты или отступили минус Лошина, так как она была захвачена супергерлой Шивой. «Это невозможно. Я бог, а ты всего лишь орудие моей воли», — отрицательно сказал Дарксайд, в то время как Шон в человеческом обличии усмехнулся. «Пожалуйста, твой не бог, вы просто убийца невинных, и теперь ваше время пришло». Шон сказал, что собирается прикончить его. «Пока нет», — сказал голос, прежде чем Дарксайд был поглощен сферой и исчез. «Что только что произошло?» — спросил Лю Кан. «Обыщите местности, найдите его и его войска немедленно», — сказал Шао Кан, когда все начали смотреть. «Этот голос, он был силен и смертоносен, как и он сам», — сказал Шон. «Что ты такое говоришь?» — спросила Китана. «Я думаю, что тот, кому принадлежал этот голос, был тем, кто дал Лаки свою армию, чтобы завоевать землю», — сказал Шон. «Неизвестное местоположение. Дарксайд появился из ниоткуда из сферы. Хаэм, кто привел меня сюда?» Дарксайд потребовал ответа. «Все такой же самонадеянный и глупый, как всегда Дарксайд», — сказал сильный голос позади Дарксайда, заставляя его глаза расшириться, прежде чем обернуться и увидеть единственного человека, более могущественного, чем он сам, мастера силы и древнего знания. «Танос», — тупо сказал Дарксайд. «Это было очень давно, мой старый друг. Ты был глуп, думая, что сможешь так легко победить предводителя всадников», — сказал Танос. «Если бы он был один», — попытался сказать Дарксайд, — «ты все равно проиграл бы. Однако я не могу винить вас за вашу попытку. Такая мощь в одном человеческом теле. Замечательный. У меня есть свои планы относительно него и земли. Казалось бы, у нас общая цель», — сказал Танос. «Что ты предлагаешь?» — спросил Дарксайд. «Альянс, со временем мы завоюем землю даже с твоим главным соперником Верховным Отцом на пути. Когда это произойдет, вся галактика будет принадлежать нам. Но сначала мне нужна ваша помощь, чтобы найти то, что я ищу», — сказал Танос. «Камни бесконечности. А как же мои поиски уравнения антижизни?» — спросил Дарксайд. «Мы найдем это вместе», — сказал Танос. «Между тем, к сожалению, теперь нам придется отменить турнир, так как Дарксайд испортил его своей попыткой захватить меня», — сказал Шон остальным. «Куда, черт возьми, он вообще делся?» — спросил Резнов. «Понятия не имею», — сказал Шон. «Я знаю», — сказала Лошина после того, как Шону удалось освободить ее разум от контроля Дарксайда. «Только одно существо может сделать что-то подобное, и оно сильнее Дарксайда», — сказала Лошина. «Более могущественный, чем он», — удивленно спросила Диана. «Его зовут Танос», — сказала Лошина. «Это имя кажется мне знакомым. Я разберусь с другими стражами, как только мы вернемся», — сказал Джон. «Эй, Тальбот на линии», — сказал Фрэнк. «Тальбот, в чем дело?» — спросил Шон. «Вам, ребята, действительно нужно вернуться сюда, как сейчас», — сказал Тальбот. «Что случилось?» — спросил Райден. «Ну, скажем так, исследовательская группа нашла то, во что вы не поверите», — сказал Тальбот, сбивая их с толку. «Позже. Что за чертовщина?» Шон сказал, что видел массивный металлический куб, который излучал волны энергии. «Где ты это нашел?» — спросил Райден. «В Арктике погребен под 50 футами льда. Вот что странно», — сказал Тальбот, вводя команду в устройство, удерживающее куб, и внезапно появился контейнер, полный энергона. «Эта штука, чем бы она ни была, производит сырой энергон. Я думаю, что мы, возможно, смотрим на происхождение того, откуда он появился», — сказала Салли. «Ты что-нибудь об этом знаешь?» — спросил Шон у Райдена. «Нет, я никогда раньше не видел этого предмета, но он явно силен. Но я думаю, что вы только поцарапали поверхность его силы», — сказал Райден. «Нам нужно пока держать это в секрете. Чем бы ни был этот куб, он явно из другого мира», — сказал Шон. Тем временем в глубоком космосе металлическая фигура стояла на платформе, глядя на горящий металлический ландшафт своего мира, когда внезапно появился экран. «С помощью примуса его наконец нашли», — сказала металлическая фигура. «Вернуться на Землю». Шон смотрел на звезды, когда сестры повалили его на Землю. «Что вы тут делаете? Ты же должен быть в постели», — удивленно сказал Шон. «У нас нет занятий, завтра каникулы», — сказала Дон. «Ах да», — сказал Шон, почесывая в затылке. «Смотри, падающая звезда». Сара сказала, что видела падающую звезду. Однако, хотя это и не была падающая звезда, так как что бы это ни было на самом деле, оно рухнуло рядом с лесным массивом рядом с особняком. «А?» – удивленно переспросили близнецы. «Вы двое возвращаетесь в дом, а я посмотрю, что это было», – сказал Шон, когда они вбежали внутрь, чтобы рассказать остальным. Шон пробирался между деревьями, пока не наткнулся на то, что действительно разбилось. Он походил на маленький стручок, и на земле были видны две женщины в каких-то лохмотьях. У обоих была оранжевая кожа, у одного рыжие волосы, а у другого черные. Рыжеволосая девушка открыла глаза, радуясь, что они зеленые, и заговорила с ним на незнакомом языке. «А», — сказал Шон, не понимая ее, пока она не притянула его к себе в поцелуе, к его большому удивлению, прежде чем отстранилась. «Пожалуйста, помогите нам», — сказала девушка перед тем, как потерять сознание. «Ну, это было странно», — сказал Шон, прежде чем взвалить их на плечи и отнести в особняк. «Шон, что происходит?» — спросила Шейра, прежде чем увидеть двух девушек. «Тамаранцы?» — удивленно переспросила Шейра. «Ты знаешь, что это такое? Рыжеволосая просто поцеловала меня, а потом заговорила по-английски», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться. «Вот так они изучают языки. Не знаю, как это работает, но это так. Они тамаранианцы в основном люди, как люди с такими способностями, как полет, суперсила и звездные стрелы, но у них обычно были только рыжие волосы, так что я не знаю, почему у другого черные волосы», — сказала Шейра. «Мы разберемся с этим позже, а сейчас помоги мне приготовить для них гостевую комнату», — сказал Шон. Глава 16. Глава 16 больше, чем кажется на первый взгляд. Количество необработанного энергона, которое мы извлекли из этой штуки, превосходит количество в местах раскопок вместе взятых, сказала Салли Шону в его кабинете. «Впечатляет, а как насчет другого нашего проекта, связанного с кубом?» спросил Шон, прежде чем в комнату ворвался дым. «Тебе нужно немедленно попасть в лабораторию», сказал Смок, заставляя их броситься вниз, чтобы посмотреть, из-за чего весь сыр-бор. «Какого черта?» сказал Шон, когда Диана, Супермен и Райден удерживали гигантскую роботизированную машину. «Налейте жидкий азот на эту штуку», — закричал Тилбот, когда Саб-Зиро и Кара заморозили его своими силами. «Что, черт возьми, вы сделали?» — спросил Шон. Одна из машин компании приблизилась к кубу, И тут случилось вот что, сказал Тальбот. Так что же это только что вернуло машину к жизни? Спросил Шон. Это единственный логичный ответ, который я вижу. Салли сказала, что делает сканирование преобразованной машины. Это странно, сказал Кван Чи, рассматривая куб. В то время как куб производит этот энергон, как вы его называете, в нем есть что-то еще, что кажется скрытым, сказал Кван Чи. Что это значит? Спросил Шон. Я думаю, он имеет в виду, что сам куб это нечто большее, чем мы видим. Данные о том, когда он разбился на Земле, говорят о том, что это около 10 000 лет до нашей эры. И есть еще кое-что, сказала Соня, активируя экран. Как только им воспользовались, он послал какой-то сигнал в неизвестном направлении, сказала Соня. Как бы мне ни было неприятно это говорить, поскольку я знаю, как сильно эта штука помогла в создании энергона с тех пор, как ее нашли несколько недель назад, но, возможно, нам следует отправить ее с планеты, сказал Супермен. Ты что, с ума сошел? Сказала Салли. Если куб послал сигнал, что мы не можем его обнаружить, то из-за этого мы снова можем столкнуться с новым вторжением, сказал Супермен. В его словах есть смысл, сказал Джакс. Ладно, хватит. Посмотрите, пока нет физических доказательств того, что этот куб представляет опасность для Земли, он никуда не денется, особенно в космос для таких людей, как Дарксайд и Танос, чтобы найти и использовать его для своих собственных темных идеалов, сказал Шон. Возможно, это будет лучше всего во внешнем мире. Шао Кан не нуждается в энергоне и может быть перенесен из внешнего мира в земное царство, сказал Барака. Ни в коем случае не после того, как Дарксайд преодолел свою оборону и последнее, что нужно внешнему миру, это новый враг. Кроме того, лучшее место, где куб безопасен, было бы здесь, сказал Супермен. Тогда что ты предлагаешь? Что он никогда не должен быть использован снова. Земное царство нуждается в постоянном снабжении топливом для питания своего современного общества, и шахты энергона в конечном итоге закончатся на Земле, Луне и на Марсе, сказал Шан Цун. Ладно, хватит, мы разберемся с этим позже. Прямо сейчас я и еще несколько человек здесь нужны на одной из наших баз для новой инспекции портала в Катаре для внешнего мира, сказал Шон. Он прав, нам придется разобраться со всем этим позже, прямо сейчас, когда у нас есть наша работа, сказал Тальбот. Позже. Напомни мне еще раз, как работает этот портал, спросил Кун Лао. Есть несколько порталов, которые я построил во внешнем мире по таким причинам, как это. Каждый из них построен для определенных мест в обоих королевствах. Шон сказал, что нужно собрать последние детали в машину, прежде чем она активируется. Смотри, работает как заклинание, сказал Шон. Командир, к базе по воздуху приближается неопознанное страшилище, сказал по рации солдат из США. Кто был настолько глуп, чтобы напасть на эту базу? Спросил Барака. Черт меня побери, если я знаю. Продолжайте обычную процедуру и дайте мне знать, если случится что-то странное, сказал Шон. Минуту спустя, какого черта, сказал Шон, когда он Барака Кун Лао Бэтгерл Лю Кан Райдин Фрэнк и Люк Кейдж смотрели, как приземляется вертолет. Что-то здесь не так, сказал Лю Кан. Я согласен, что получаю то же самое чувство от машины, которую создал куб, сказал Райдин. Вскоре лопасти вертолета мгновенно остановились. У меня плохое предчувствие, сказала Бэтгерл. Только не говори этого вслух. Ты пытаешься нас сглазить? Спросил Шон, прежде чем вертолет превратился в машину, точно такую же, как машина из куба сегодня утром. Не стрелять, машина сказала, протягивая свои металлические руки в ненападении. Окей, это было неожиданно, сказал Фрэнк, все еще целясь в него из винтовки. Кто ты такой? Спросил Шон. Лучше спроси, кто он такой? Спросила Бэтгерл. Я трансформер с планеты Кибертрон. Меня зовут Блэкаут, я ищу всемогущую искру, сказал Блэкаут. Вся искра? Спросил Райдин. Он имеет в виду куб? Спросил Барака. Это то, о чем ты говоришь? Спросила Бэтгерл, показывая изображение куба. Да, это единственное, что может вернуть жизнь Кибертрону, и оно должно быть возвращено до того, как Шокбласт и Шестизарядник найдут его, сказал Блэкаут. Кто это? Сказал Люк. Лидеры Автоботов и Десептиконов смогут лучше объяснить вам это, как только прибудут. Ваш мир в смертельной опасности, сказал Блэкаут. Ненавижу, когда Кларк прав, сказал Шон Райдину. Позже. Шону и Тилботу пришлось уведомить кое-кого Ван, чтобы они ожидали новых гостей с другой планеты. «Что это за чертовщина?» – спросила Супергерл, увидев несколько объектов, которые выглядели как падающие звезды, приближающиеся к области, прежде чем они упали рядом с безопасными зонами. «Они уже прибыли», – сказал Блэкаут. «Я насчитал, по крайней мере, 10 или 15 прибывших», – сказал Фрэнк. «Здесь им понадобятся бланки земных транспортных средств Блэкаут», – сказал, что входит в их системы, чтобы отобразить формы транспортных средств для других трансформаторов. Довольно скоро множество роботизированных гуманоидных форм приблизилось к этому району, прежде чем началось сканирование форм транспортных средств, выставленных для них Блэкаутом. Один из самых больших трансформеров в красно-синем подошел к Шону. «Вы Шон Эшберн Крюгер, потомок Тома Крюгера?» – спросила машина. «Да», – сказал Шон. «Меня зовут Оптимус Прайм. Мы автономные роботизированные организмы с планеты Кибертрон», — сказал Оптимус Прайм. «Но вы можете называть нас трансформерами для краткости. Я Мегатрон, предводитель десептиконов. Оптимус — лидер автоботов», — сказал Мегатрон. «Почему ты здесь?» «Блэкаут сказал, что ты здесь из-за Элспарка», — сказал Шон. «Элспарк — это единственное, что может вернуть жизнь на нашу родную планету и восстановить ее». Обе фракции автоботов и десептиконов были заперты в вечной войне в течение бесчисленных поколений, пока наша война не опустошила планету, и перемирие было объявлено, как только мы увидели, что цена победы будет высока. Однако Шокбласт и его брат Шестизарядник пошли против перемирия и атаковали обе фракции, сказал Оптимус, прежде чем показать запись войны. «Наша планета была когда-то могущественной империей, пока не началась война. Как только Оптимус и я увидели, что цена победы была высока, мы объявили перемирие, но Шокбласт был голоден до власти и пошел против нас обоих вместе со своим братом. Ущерб, который они нанесли, уничтожил любой шанс того, что осталось от трансформаторов, чтобы восстановить наш дом, который будет разрушен. Единственное, что осталось, что может спасти Кибертрон, это Элспарк, который вы нашли», — сказал Мегатрон. «Мы использовали его для производства энергона, который является самым чистым и эффективным источником энергии на Земле по сравнению с другими природными ресурсами, которые приносят больше вреда, чем пользы», — сказал Шон. «Энергон — это жизненная сила нашей расы. Куб должен быть возвращен нам, иначе наш дом никогда не будет спасен», — сказал один из трансформаторов с желтым рисунком. «Храповик прав, в то время как куб — лучший способ создать энергон, мы можем предоставить Земле альтернативные методы для поиска и создания большего», — сказал Оптимус. «А откуда нам знать, что ты не используешь его против нас?» — сказал Бэтмен. «Что это была за плоть?» — сказал Десептикон, известный как Звездный Крик. «Достаточно Бэтмена. Куб не принадлежит нам, и я не хочу быть виновным в том, что лишаю могущественную расу единственного средства восстановить свой дом. Куб ваш, и если вы позволите нам, мы поможем в ремонте вашей родной планеты», — сказал Шон, прежде чем снаружи раздались несколько взрывов. «Что это было?» — спросил Тальбот. «Они здесь», — сказал Оптимус. «Нам нужно вытащить эту штуку отсюда, пока они не вошли», — сказала властная девушка, прежде чем Автобот, известный как Шмель, подошел к ней. «Что он делает?» — спросил Фонарь, прежде чем внезапно куб начал уменьшаться в размерах, превращаясь в маленькую версию самого себя. «Невероятный», — сказала чудо-женщина. «Нам нужно убрать куб с планеты до того, как Шокбласт и Шестизарядник доберутся до него. Если они это сделают, то будут использовать его силу, чтобы увеличить свою собственную», — сказал Айронхед. «У меня есть идея», — сказал Шон. Минуту спустя ударная волна взорвала стену, которая вела в комнату, в которой изначально была вся искра. «Где же он?» — крикнул Шокбласт. «Ищешь это?» — спросил Шон, держа кубик в руках. «Отдай это нам вплоть, и ты сможешь жить, чтобы быть нашим домашним животным вместе с остальным твоим жалким миром», — сказал Шокбласт. «Хаэм, как насчет идите нахуй? Сейчас же!» — крикнул Шон, когда Супермен полетел вниз, и падение ударило Шокбластом в стену, в то время как Супергерл и Пауэргерл сделали то же самое с Шестизарядником. «Наглая трата органической плоти», — сказал Шестизарядный в гневе, прежде чем Резнов и Бэтмен облили его жидким азотом, заморозив на месте. «Ах ты, ничтожный маленький!» — крикнул Шокбласт, прежде чем Шон и Джон не обернули свои цепи вокруг его шеи и с яростным рывком оторвали ему голову. «Вы знаете, я ожидал, что они будут более опасны, чем это», — сказал Джонни. «Да, в чем дело?» спросил Шон, не видя большой угрозы в этих парнях. «Это не настоящий шоковый выстрел и не шестизарядный. Память мне не изменяет, протоформы обладают способностью копировать физический облик личности и уровень силы того, кто ими пользуется. Они, должно быть, думали, что эти двое могут сделать эту работу за них», — сказал Рэтчет. «Ну, это был глупый ход», — сказал Фрэнк. «Позже. Теперь, когда вся искра снова в нашем распоряжении, жизнь может вернуться на Кибертрон. Мы в неоплатном долгу перед вашим миром», — сказал Оптимус. «Возможно, вы могли бы помочь нам разобраться с несколькими земными врагами, которые в последнее время все чаще возвращаются», — сказал Шон. «Считай, что дело сделано. Теперь мы должны идти до того, как шокбласт и шестизарядник узнают, что их двойники потерпели неудачу», — сказал Мегатрон, когда они вышли через портал космического моста. «Еще один странный день для всех нас», — сказал Тальбот. «Это Земля, на которой мы вроде как живем для всего этого», — сказал Шон, поскольку это стало привычкой к такого рода странным событиям. Позже Шон смотрел поверх фигур двух тамаранских женщин, которые все еще не пришли в себя после аварийной посадки. Шея рассказала ему, что они поглощают любой вид солнечного света, даже если это красный солнечный свет, поэтому комнаты, в которых они находились, давали им постоянный солнечный свет, чтобы исцелить их. «От них по-прежнему ничего?» – спросила Диана. «Нет, я думаю, что, откуда бы они ни пришли, они должны были истощить их сверх всякой меры», – сказал Шон. «Привет, Крюгер», — сказал Резнов, входя. «В чем дело?» — спросил Шон. «Это Соня с турнира, она в твоем офисе, хочет поговорить с тобой», — сказал Резнов, удивляя их. Шон и Диана направились в его кабинет, где Соня была в своем бикини с гораздо более спокойным выражением на красивом лице. «Я не ожидал увидеть тебя так быстро, что-то, что я могу помочь тебе с Соней», — ласково спросил Шон. «Да, я пришел сюда, чтобы рассказать вам кое-что о себе, кое-что, что вы заслуживаете знать», — сказала Соня. «И что же это будет?» — спросила Диана. Соня продолжала объяснять, что источник ее силы и могущества исходит от божества, которое говорит ей, что она не может спать или встречаться с мужчиной, если он не победит ее честно в бою. «Подожди, подожди, так ты просто хочешь встречаться со мной?» — недоверчиво переспросил Шон. «Разве это проблема?» — спросила Соня. «Ну нет, но ты даже не знаешь меня. Послушай, прежде чем мы примем какие-то важные решения по этому поводу, давай посмотрим, что думают другие, потому что я встречаюсь не только с Дианой или с тобой, если уж на то пошло», — сказал Шон. «С этим я могу работать», — сказала Соня, заставив Шона вздохнуть, в то время как Диана ухмыльнулась ему. «Я думаю, что имею право сказать тебе, что я сказал тебе об этом, когда ты обзавелась большим гаремом», — сказала Диана, заставив Шона закатить глаза от удовольствия. Глава 17. Ярость. «Напомни мне еще раз, как я позволила тебе уговорить меня провести свой выходной здесь», — Шон спросил у Карин Диану и Лейс. «Потому что ты не можешь сказать нам «нет», — сказала Диана, забавляясь, заставляя его закатить глаза, зная, что это правда. «Да», — сказал Шон. «Кроме того, либо это, либо иди в клуб искусств своих сестер», — сказала Лейс, заставив Шона содрогнуться от страха. «Клянусь богом, я ненавижу их учителя за то, что он внушил им эту мысль», — сказал Шон, заставляя их смеяться. Минуту спустя. «О, ради всего святого!» — Шон сказал, что видел женщину, пытающуюся покинуть свое парковочное место, но мужчина не сдвинулся с места. «У меня есть это чудо-женщина», — сказала, поднимая машину, позволяя женщине уехать. «В следующий раз делай то, что говорит женщина, придурок», — сказал Шон, заставив мужчину испуганно кивнуть. «Шон, Диана», — сказал Бэтмен, появляясь из тени. «Нам нужно поговорить», — сказал Бэтмен. Минуту спустя. «Амазонка, вы уверены?» — спросил Шон. «Мне удалось снять это с нее», — сказал Бэтмен, бросая в него золотую шейку, которую он поймал и осмотрел. «Вы были на острове, так что знаете, как выглядят их проекты, и она эксперт по своему дому», — сказал Бэтмен. «Это и есть настоящая сделка», — сказал Шон. «Вы хорошо ее разглядели?» — спросила Диана. «У нее были светлые волосы и голубые глаза, вот и все, что я могу о ней рассказать, и что она состоит в Лиге Несправедливости с новым членом, которого, кажется, зовут Сукури», — сказал Бэтмен. «Я попрошу Хоук Герл съездить на остров и получить там кое-какие ответы, а пока я, Шон, попытался сказать, прежде чем его телефон зазвонил и увидел сообщение от Тилбота и нахмурился. «Трахать», — раздраженно сказал Шон. «В чем дело?» — спросила Диана. «Неважно, что мне нужно идти на работу, чтобы вытащить нежелательного посетителя из здания моей компании», — сказал Шон, исчезая. Минуту спустя. «Извини, что мы пытались вытащить ее, но...» Попытался сказать Росс. «Я знаю, что ее допуск привел ее сюда и заставил остаться. Я с этим разберусь», — сказал Шон, входя в свой кабинет, где его ждала женщина лет 55. «Я уже начал гадать, когда ты появишься», — сказала женщина. «Что тебе нужно, Кэтрин?» — спросил Шон, заставив ее слегка нахмуриться. «Это все равно, что ты говоришь со своими», — попыталась сказать Кэтрин. «Даже не говори этого. Ты не имеешь права называть себя этим именем, оно зарезервировано для людей, которые относятся к своим детям справедливо и не превращают их жизнь в ад, как ты сделал это с мамой», — сказал Шон. Эта женщина была, безусловно, бабушкой Шона Кэтрин Хелси, матерью его матери. «Послушай, я просто пришел поговорить», — попыталась сказать Кэтрин. «Я выгляжу так, будто хочу с тобой поговорить. Мама могла бы простить тебя за то, что ты сделал с ней в детстве, но я, конечно, не прощу. Последнее, что мне нужно, это чтобы ты разрушил мою жизнь и жизнь моих сестер. Черт возьми, твое так называемое любимое творение, которое ты называешь сыном, уже пыталось убить моих сестер почти 7 лет назад, и ты все еще пытался вытащить его из тюрьмы, несмотря на улики, брошенные тебе в лицо», — сказал Шон в гневе. «Я ошибся, я понял это в тот момент, когда узнал, что случилось с Марой», — сказала Кэтрин, пытаясь его успокоить. «Признаюсь, я была так сосредоточена на своей работе, и когда Трэвис показывал большие признаки того, что у него есть большой интеллект, как у меня, я уделяла больше времени его обучению, в то время как твоя мать не так интересовалась наукой, как мы», — попыталась сказать Кэтрин. «Ты бил ее и ставил в неловкое положение при каждом удобном случае. Я прочитал отчеты, как только получил достаточно допуска, чтобы увидеть, что вы с ней сделали. Мой отец нашел ее на улице возле дверей смерти после того, как она убежала от тебя, чтобы убежать от тебя. Мой отец из длинной линии патриотов этой страны дал ей цель и любовь, которые вы отказались дать ей в отличие от Трэвиса, который вы сосредоточили все свое время и усилия на тренировках, даже не заметив, что она ушла или заботилась о ней. Они влюбились друг в друга и заставили меня и моих сестер заполнить ту боль, которую ты ей причинил. Она могла бы простить тебя после того, как ты узнал, что с ней случилось, но я никогда этого не сделаю», — сказал Шон, стукнув кулаком по столу. «Шон, пожалуйста», — попыталась сказать Кэтрин. «Вы эти...» Шон с убийственным тоном в голосе заставил ее вздохнуть, прежде чем направиться к двери. «Если это что-то значит, я не жалею о своих действиях, потому что, если бы я не сделал всего этого, она, возможно, не влюбилась бы в Тома и не родила бы тебя и твоих сестер», — сказала Кэтрин, уходя. Шон раздраженно фыркнул, прежде чем позвать техников, чтобы помочь заменить сломанный стол или хотя бы починить его. Позже Шон вошел в свой дом и тяжело вздохнул, испытывая сильную головную боль от разговора с бабушкой. «Тяжелый день?» — спросила Лейс, входя следом за ним. «Можно сказать и так», — Шон остановился, когда обернулся и увидел Лейс в одном только праздничном костюме. «А во, это то, что избавит меня от головной боли», — сказал Шон, заставив ее хихикнуть, прежде чем схватить его за руку и отвезти в спальню. «Я так и думал, что у тебя будет тяжелый день, так что если близнецов не будет дома еще несколько часов, то какой лучший способ снять стресс, чем заняться сладкой любовью», — сказала Лейс с последней частью в его ухе, сексуально заставляя его хихикать, прежде чем его одежда тоже исчезла. «А теперь давайте начнем веселье», — прошептала Лейс ему на ухо, прежде чем спуститься к его возбужденному члену, и ухмыльнулась, увидев, что он полностью проснулся, прежде чем спуститься ниже, пока она не оказалась на животе, положила его в руку и погладила, заставив его слегка застонать. Лейс ухмыльнулась, прежде чем медленно лизнуть его ствол сначала до самого верха, прежде чем закрутить язык вокруг кончика, заставляя его снова стонать, прежде чем она поместила свои груди вокруг его ствола и двигала ими вверх и вниз по его члену. «Я хотел сделать это сейчас, после того, как Диана рассказала мне о своем маленьком опыте в душе», — сказала Лейс, заставив его слегка усмехнуться, прежде чем снова взяться за работу. Это продолжалось еще несколько минут, прежде чем она почувствовала, как он дернулся между ее груди, заставляя ее улыбнуться. «А вот и он», — сказала Лейс, двигая своими грудями быстрее, прежде чем он взорвался между ними, заставляя ее стонать, когда ее лицо было покрыто его семенем, прежде чем вылизать все это. «Вкусный», — сказала Лейс, заставив его ухмыльнуться, а потом взвизгнула, когда он катал ее, пока она не оказалась сверху, заставляя ее ухмыляться. «Теперь самое интересное», — сказала Лейс, толкая его вниз, и застонала, когда его член вошел прямо в ее киску. Шон взял ее за бедра, прежде чем толкнуть вверх, заставляя ее стонать и хныкать, в то время как ее груди подпрыгивали с каждым толчком, который он давал ей. Вскоре Лейс наклонилась и нежно поцеловала его, двигая руками по его мускулам. Вскоре она широко раскрыла глаза, когда почувствовала, что ее оргазм приближается вместе с его собственным, и они оба сильно толкнулись друг в друга, прежде чем оба кончили, и глаза Лейс закатились на затылок, прежде чем упасть на его грудь, пытаясь восстановить дыхание. «Удивительно, как всегда», — сказала Лейс, заставив его хихикнуть, прежде чем его телефон зазвонил, заставив его вздохнуть, прежде чем поднять трубку. «Клянусь, в последнее время вам всем приходится несладко», — сказал Шон, услышав смешок Тальбота, огорченный. «В любом случае, у нас есть проблема. Я велел нашим командам немного покопаться и нашел кое-что, касающееся предметов и химикатов, которые взяла Лига Несправедливости. В совокупности все эти химические вещества оказывают очень смертоносное воздействие на мужское население человеческого рода», — сказал Тальбот. «Зачем им воровать химикаты, которые могут закончиться самоубийством?» — спросил Шон. «Думаю, Шейд Гранди и Копперхит этого не знают. Эта женщина, кем бы она ни была, явно имеет зуб на мужчин», — сказал Тальбот. «Ну, Бэтмен верит, что она с острова Амазонки. Я уже послал девушку ястреба на разведку. Я сейчас приду», — сказал Шон, закончив разговор, и оделся. «Зачем женщине убивать всех мужчин?» — спросила Лейс, все еще лежа в постели, укрытая одеялом. «Понятия не имею. Я позвоню тебе позже, только будь осторожен», — сказал Шон, целуя ее и заставляя улыбнуться, когда уходил. «Позже. Окей, в принципе, ей все еще не хватает еще нескольких необходимых предметов, чтобы это было завершено, но я все еще не понимаю, почему она хочет уничтожить мужское население Земли», — сказал Шон. «Я могу придумать несколько веских причин», — спросила Соня, глядя на Джонни Кейджа. «Эй», — обиделся Джонни. Шон только усмехнулся. «Ладно, это я могу понять, но все же», — сказал Шон. Крюгер», — сказал Резнов, просматривая записи с камер наблюдения, где таинственная женщина сообщала Лиге и другим героям о своем местонахождении. «Что случилось с этой женщиной? Она просто сделала самую глупую вещь в мире», — сказал Тальбот. «Она хочет испытать свое оружие. Скажи остальным, чтобы не вмешивались. Будучи призрачным гонщиком, я имею больше иммунитета к этому вирусу», — сказал Шон. Минуту спустя амазонка собиралась сбежать, как только получит последний ключ к своему вирусу. «Куда-то собрался?» — спросил Шон, появляясь перед ней. «Если ты хочешь этого, тебе придется взять его», — сказала женщина, держа в руке красный драгоценный камень. «Я знаю, для чего ты собираешься это использовать. Создание вируса для уничтожения мужского населения человеческой расы», — сказал Шон, заставляя ее глаза расшириться. «Мой вопрос почему? Ясно, что вы имеете зуб на мужчин, так почему бы не сказать мне?» Шон пододвинул стул и сел, заставив ее приподнять бровь, совсем не ожидая этого, но видя, что он не такой, как большинство мужчин, она решила сделать то же самое. «Когда я был моложе, мой дом превратился в битву кровавой и бессмысленной войны. Мужчины ни к кому не проявляли милосердия. Мы с мамой и младшей сестренкой едва выбрались оттуда живыми. Мы сели в лодку и поплыли в качестве убежища, но затем на нас напали пираты, забрав те небольшие ценности, которые у нас были, прежде чем они потопили корабль. Я был единственным, кто выжил. Меня прибило к берегу на острове, и я был обучен быть одним из них», — сказала женщина. «Значит, ты считаешь, что все мужчины одинаково жестоки и равнодушны ко всем мужчинам и женщинам? Не хотелось бы ломать его тебе, но это идет в обоих направлениях», — сказал Шон. «В смысле?» — спросила женщина. Моя мать была дочерью ученого-вундеркинда по имени доктор Кэтрин Хэлси. У нее было двое детей, сын и дочь. Мой дядя был похож на нее в науке, в то время как моя мать, с другой стороны, не проявляла никакого интереса к науке и просто хотела нормальной жизни, сказал Шон. Какое это имеет отношение к тому, что и мужчины, и женщины одинаковы, я не вижу проблемы, сказала женщина перед тем, как прилетела чудо-женщина. Ариса чудо-женщина, сказала, шокируя теперь уже названную Арису, прежде чем быстро отпрыгнуть. Черт возьми, Диана, я как раз собирался достучаться до нее, сказал Шон. О чем ты говоришь? Спросила Диана, подплывая к нему. Я собирался показать ей, почему мужчины и женщины одинаковы. Моя бабушка по материнской линии относилась к моей матери как к мусору, сказал Шон, шокируя ее. Она сбежала из дома, чтобы избежать всего этого ада, и при этом встретила моего отца. Он взял ее к себе, помог ей, и в процессе они полюбили друг друга. Я собирался использовать эту историю, чтобы заставить ее увидеть, насколько ошибочна ее точка зрения, сказал Шон. Прости, что не знал, сказала Диана, все еще потрясенная тем, что с его матерью обошлись так жестоко. Вот кто был сегодня в моей компании. Она появляется каждые несколько месяцев, чтобы попытаться исправить ситуацию, но у меня нет намерений связываться с ней ни сейчас, ни когда-либо, сказал Шон, позже. Итак, теперь у нее есть все части, которые ей нужны, чтобы сделать свой вирус, но очевидно, что ей нужен способ передать его по воздуху, и только в одном месте есть то, что ей нужно, сказал Шон. Авиабаза находится недалеко от того места, где ее видели в последний раз, сказал Тальбот. Пошлите туда команду, чтобы остановить ее, с которой я иду, сказал Шон. Минуту спустя. И это все? Спросила Арисия у Цукури. Все готово, сказала Цукури, прежде чем появились Шон чудо-женщина, властная девушка и супергерл. Арисия, ты не можешь этого сделать, сказал Шон. Назови мне хоть одну вескую причину, почему я не должен этого делать. Почему человеку должно быть позволено жить после всех их преступлений, спросила Арисия. Для начала, как должна продолжаться человеческая раса, сказала Кэтрин, заставив Шона обернуться и посмотреть на нее. Что ты здесь делаешь? Не припомню, чтобы я просил вас о помощи, сказал Шон. Нет, но она не будет слушать тебя, если ты закончишь свой рассказ, так что будет лучше, если он будет от меня, сказала Кэтрин. Что за история? Ты так и не закончил то, что собирался мне сказать, сказала Арисия. Как я обращался со своим сыном, как с принцем, а с собственной дочерью как с мусором только потому, что она не хотела быть такой, как я, сказала Кэтрин, и ее глаза расширились. Что? Сказала Ариса в шоке. Это правда. Я относился к своему сыну лучше, чем к собственной дочери. Я бил ее, унижал и делал бесчисленное множество других вещей с ней только для того, чтобы она была точно такой же, как я. Я даже сказал ей, что она была моей самой большой ошибкой в жизни. После всего этого она сбежала, а мне тогда было все равно. Через 10 лет после того, как она сбежала, я видел, как они с мужем выходили из военного здания. Я тогда еще не знала, что они женаты, поэтому проснулась и спросила, что сделала моя дочь, и он ударил меня довольно сильно по лицу, прежде чем затащить внутрь, чтобы сказать мне, насколько я неудачник для человека. И он был прав. Я видел, как сильно подвел ее. Через месяц я пришел к ним домой и попросил всего на минутку поговорить с Марой. Я сказал ей, как мне жаль, что я подвел ее, и умолял ее простить меня, и удивительно, что она простила меня, потому что у нее была идеальная жизнь с Томом тогда, когда они были живы. Кэтрин сказала, что шокирует Ризу тем, как женщина может быть так жестока к собственной дочери, которую все еще можно простить, так как она любила свою жизнь с мужем и сыном. Поверь мне, когда я говорю тебе, что человеческая раса ущербна во всех отношениях, а не только в людях, если ты пройдешь через это, то тебе не будет лучше, чем мне за то, что я сделал с собственной дочерью, сказала Кэтрин, заставляя Арисию посмотреть вниз, прежде чем положить мерзкий вирус на землю, прежде чем Повергерл и Супергерл быстро вырубили их просто для предосторожности. Кэтрин вздохнула, прежде чем уйти. Кэтрин, подожди, сказал Шон, заставляя ее остановиться и посмотреть на него. Встретимся завтра в моем офисе, пожалуйста, сказал Шон, заставляя ее кивнуть, прежде чем уйти. Наконец-то начинаешь прощать ее?» – спросила Диана, положив руку ему на плечо и заставив вздохнуть. «Я только что кое-что понял. Если бы мама смогла простить ее из-за той жизни, которую она вела, когда была жива, я не могу продолжать ненавидеть ее за то, за что она была прощена. Пришло время для перемен», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться, прежде чем поцеловать его. «Завтра». После краткого извинения перед своей бабушкой Шон мог сказать, что он чувствовал себя намного более открытым, чтобы видеть ее больше в компании, чтобы исправить ущерб, который он нанес в их отношениях, плюс он не хотел, чтобы его сестры ничего не знали о ней. «Чувствуешь себя лучше?» – спросила Соня. «Да, пожалуй, можно и так сказать», – сказал Шон, наливая себе виски в стакан. «В такие моменты я рад, что держу это при себе», – сказал Шон, делая быстрый глоток. «Так что же будет с Арисией и Тускури?» – спросила Соня. «Ну, Ариза какое-то время пробудет в камере, пока ее не оправдают. Цукури только выполняла приказы, поэтому она вышла и служила в компании», – сказал Шон, прежде чем на его компьютере появилось предупреждение. «Какого черта Шон?» – сказал, прежде чем получить видео человека, просящего его о помощи в Японии. «Это не может быть правдой», – сказал Шон, поднимая старую папку. «Что это за место?» – спросила Соня. «Когда мой отец был еще жив, я помню, что у него был короткий бизнес с группой под названием «Монарх», какой-то организацией, предназначенной для чего-то. Я никогда не понимал, какова была цель этой группы, но это письмо говорит мне, чтобы я приехал в Японию, где 14 лет назад рухнул ядерный реактор», — сказал Шон. «Я помню это событие. Они сказали, что это было вызвано сильным землетрясением», — сказала Соня. «Это было не землетрясение», — сказал Райден, входя. «Да, на это я тоже не купился. Я следил за этой областью, когда моя компания работала по всему миру, и обнаружил кое-что довольно странное», — Шон сказал, показывая район, где был разрушен реактор, и показал радиацию, загрязняющую этот район с того дня. «Это было 14 лет назад, а это сейчас», — Шон сказал, — «что радиация почти полностью исчезла. Как такое возможно?» — спросила Соня. «Понятия не имею», — сказал Шон. «Возможно, ответы, которые нам нужны, там», — сказал Райден. «Возможно. Ладно, поскольку это практически невозможно, мы идем. Я возьму с собой Диану и еще несколько человек», — сказал Шон. Между тем, глубоко под океаном большое образование, похожее на скалу, начало двигаться, и вскоре глаза начали показывать, наслаждаясь их желтизной, прежде чем скальное образование начало двигаться, показывая, что это было не скальное образование, а скорее большое рептильное существо. В гареме будут персонажи из этих произведений: ДЦ, Наруто, Фаир и Тайл, Анепиеце, Ким Пассибле, Данны Пхантом, Тотал Испиес, Марвел, Стар Варс, Мортал Комбат, Стрит Фикхтер, Бен 10, глава 18, глава 18 Годзилла. «Так в чем же все-таки дело?» — спросил Джакс, когда они летели к месту встречи. «Я провел еще несколько исследований на монархических оборотах и понял, что они изучают монстров, которые бродили по земле в то время, когда их пищей была в основном вся радиация», — сказал Шон, передавая ему и остальным папки. «Погоди, ты имеешь в виду настоящих живых дышащих динозавров?» — спросил Джонни Кейдж. «Нет, они жили задолго до того, как появились миллионы лет назад. Эти ребята из первобытного века, когда Земля была впервые сформирована и способна поддерживать жизнь. Однако сейчас большинство из них живет в самых глубоких частях океана, питаясь радиацией, поступающей из ядра Земли», — сказал Шон. «Я думаю, что старшие боги говорили об этих существах некоторое время назад. Когда определенное равновесие в земном царстве будет неравномерным, одно из созданий придет, чтобы восстановить порядок», — сказал Райден. «Так они просят нас о помощи, потому что один из них находится на поверхности и вызвал аварию 14 лет назад?» — спросил Бэтмен. «Не уверен, но это хорошая догадка. Радиация в этом районе почти полностью исчезла, что не должно быть возможным, так как она должна оставаться в течение длительного времени сотни лет на самом деле», — сказал Шон. «Так зачем же звать нас, если одно из этих существ избавляется от наших проблем?» — спросил Фонарь. «Непонятный. В сообщении говорилось только о том, чтобы встретиться на месте первоначального завода», — сказал Шон. «По какой-то причине мы все еще должны быть здесь. Если есть ситуация, которая может привести к чему-то худшему, чем вторжение Читаури несколько месяцев назад. Мы должны выяснить, что это такое, и разобраться с этим как можно скорее», — сказал Тальбот. «Большинство из них были какой-то вечеринкой, если тебя это напугало», — сказал Джонни. «Заткнуться», — сказал Шон. Вскоре они прибыли на место встречи, где группа вооруженных людей прибыла в то время, как фонарь «Железный человек», «Супермен» и «Диана» приземлились, а остальные вышли из десантного корабля. «Шон Эшбрин Крюгер, спасибо, что пришли, я доктор Серизава», — сказал Серизава, пожимая ему руку. «Удовольствие. Что это значит?» — спросил Шон, ведя их к строящейся атомной электростанции. «Как я уверен, вы прекрасно знаете, 14 лет назад здесь произошла авария, в результате которой большое количество радиации распространилось по всему городу. Однако это не было вызвано стихийным бедствием», — сказал Серизава, ведя их в одну из наблюдательных комнат, где они увидели массивное коконоподобное сооружение, пульсирующее красным светом. «Какого черта?» — Соня сказала, чтобы получше рассмотреть его. «Это то, что вызвало обвал 14 лет назад. С тех пор так и было. С тех пор он питается излучением, которое выплеснулось наружу», — сказал Серизава. «Звучит так, будто он наводит порядок в большом беспорядке», — сказал Супермен. «А что будет, когда он закончит кормиться?» — спросил Райден у Супермена. «Ну, это не может быть так плохо, я имею в виду, во что самое худшее это может превратиться?» — спросил Супермен. «Я мог бы привести множество примеров этого», — сказал Бэтмен. «Конечно, ты бы так и сделал», — сказал Шон, прежде чем электричество в комнате отключилось, и вернулся через несколько секунд. «Это нормально?» — спросил Тальбот. «Да, он делал это с самого начала. Мы попросили вашего отца за пару лет до аварии расследовать, как он это делает, но он так и не смог закончить свои поиски», — сказал Серизава. «Подожди секунду», — сказал Шон, доставая из сумки ноутбук и открывая файл с какими-то показаниями. «Я думаю, что так оно и было на самом деле. У него просто не было возможности отправить его вам 7 лет назад. Посмотреть на это». Шон сказал, что показания, которые он выдает, такие же, как и на ноутбуке. «Что он делает?» — спросил Фонарь, накапливая все это излучение, пока оно не поглотит все и полностью не эволюционирует. «При этом он создает ими», — сказал Шон, прежде чем комната снова отключилась, прежде чем вернуться и включить сигнализацию. «Его уже кормит», — сказал Серизава. «Протоколы лесных пожаров вступают в бой немедленно. Один из ученых сказал, что нужно убрать всех снаружи, кто был рядом с этой штукой, в то время как над ней были проложены линии». «Эй, что происходит?» — спросил Тальбот. «Очевидно, они собираются убить его, и на то есть веские причины», — сказал Шон, снова просматривая данные. «Подожди, подожди, здесь есть еще кое-что», — сказал Шон, прежде чем ноутбук выключился. «Дерьмо», — сказал Шон. «Мы в зеленой зоне», — сказал один из рабочих, заставив Серизаву вздохнуть. «Убить его», — сказал он, и в этот момент ученый нажал кнопку, и в кокон ударила молния, и вы услышали, как существо застонало от боли, прежде чем напряжение прекратилось. «Все показания выровнены», — сказал ученый. «Сделай визуальный снимок, чтобы быть уверенным», — сказал Тальбот, прежде чем длинная серая рука вышла из кокона и ударилась о землю. «А черт, слезай», — крикнул Шон, когда ими ударило в область гораздо большую, чем раньше, прежде чем выбить все электрические устройства. «Черт», — сказал Тони, когда его скафандр закрылся. «Окей, я этого не ожидал», — сказал Джонни, прежде чем из кокона появился огромный летучий монстр с красными горящими глазами. «Срань господня», — завопил Тальбот. «Немедленно эвакуируйте объект», — сказал Серизава. «Супермен, выходи и держи эту штуку», — крикнул Шон. «Я этим занимаюсь», — сказал Супермен, прежде чем монстр выбрался из проводов, предназначенных для его удержания. «Черт возьми, Соня, давай двигаться», — крикнул Джакс, когда они выбежали наружу, чтобы помочь остальным. «Черт возьми», — сказал Шон, когда они с остальными выбежали наружу. «Берегись», — крикнул Шон, когда герои отскочили от гигантского крыла, которое едва не раздавило их. Монстр взревел, прежде чем улететь. «Его больше нет», — сказал Райден. «Да ни хрена себе», — сказал Шон, вставая. «На утро. О боже, какой бардак», — сказал Джонни. «Сколько человек погибло?» — спросила Соня у Шона. «Для многих. Серизава, нам нужно поговорить», — сказал Шон, подходя к Серизаве. «Потом сможешь», — сказал мужской голос, заставив Шона обернуться и увидеть мужчину в военной форме с 6-4 звездами на плечах. Переулок. Шон удивился, увидев здесь отца Лейс. «Рад снова видеть тебя, сынок», — сказал Сэм Лейн, пожимая ему руку. «Просто хотелось бы, чтобы это было при более благоприятных обстоятельствах», — сказал Сэм. «Да, я знаю», — сказал Шон. «В любом случае, собери своих людей и отправляйся со мной на уст Саратога», — сказал Сэм. «В порядке», — сказал Шон, когда они с остальными поднялись на борт вертолета. «А теперь, пожалуйста, кто-нибудь объяснит мне, что, черт возьми, только что произошло. Несколько часов назад нас вызвали по поводу какого-то неизвестного монстра, официально называемого Мута. Поэтому, пожалуйста, заполните пробелы для меня», — сказал Сэм. «Нас вызвали сюда пару дней назад, чтобы помочь сдержать эту тварь, когда она еще была в коконе. Это то, что вызвало обвал 14 лет назад», — сказал Шон. «Каким образом?» — спросил Сэм. «Он питается радиацией. Я могу лучше объяснить в большой комнате, чтобы показать вам все», — сказал Серизава. «Тогда прямо здесь», — сказал Сэм, входя в большой конференц-зал. Серизава и его работники установили старую видеосистему о своей организации. В 1954 году, когда атомная подводная лодка впервые достигла больших глубин, она что-то пробудила, — сказал Серизава. «Американцы сначала подумали, что это русские. Русские думали, что это они», — сказал Грэм, помощник Серизавы. «Полагаю, ни то, ни другое», — сказал Сэм. «Все эти испытания ядерной бомбы в 50-х годах не были испытаниями», — сказал Грэм. «Они пытались убить его», — сказал Серизава. «Это?» — спросил Сэм. «Его», — сказал Серизава, указывая на чудовище с большими шипами на спине, похожие на рептилию, когда оно выходило из воды. «Какого черта?» — сказал Сэм. «В чем дело?» — спросил Шон. «Древний эльфа-хищник», — сказал Серизава, — «на миллионы лет старше человечества, с тех времен, когда Земля была в 10 раз радиоактивнее, чем сегодня. Это животное и другие подобные ему потребляли это излучение как источник пищи. По мере того, как уровень воды на поверхности естественным образом понижался, эти существа приспособились жить глубже в океанах, дальше под землю, поглощает излучение из ядра планеты. Организация, на которую мы работаем, Монарх, была создана после этого открытия. Многонациональная коалиция, созданная в тайне, чтобы искать его, изучать его, узнавать все, что мы могли», — сказал Грэм. «Мы зовем его Годжира», — сказал Серизава. «Годзилла, эта штука действительно существовала в реальной жизни?» — удивленно спросил Шон. «Действительно, один из наших бывших членов ушел снимать фильмы о нем и ему подобных», — сказал Серизава, заставив Шона усмехнуться. «Фигуры», — сказал Шон. «Годзилла — это вершина первобытной экосистемы», — сказал Грэм. 14 лет назад мы нашли на Филиппинах окаменелость другого гигантского животного», — сказал Серизава. «Я помню тот случай. Копатель нашел показания радиации и начал доставать тяжелую технику, а в итоге сделал большую дыру», — сказал Сэм. «Полагаю, вы нашли там что-то еще, особенно эта штука», — сказал Шон. «Не совсем. Другое животное было похоже на Годжиру, но это существо давно вымерло, убит этими», — сказал Серизава, показывая видеоскелеты мертвого монстра вместе с двумя органическими капсулами. «Какого черта?» — сказал Тальбот. «Споры?» — удивленно сказал Супермен. «Сначала мы думали, что да, но нет. Один из них дремал, а другой вылупился, когда горнодобывающая компания неосознанно пробурила его могилу. Детеныш нырнул прямо к ближайшему источнику радиации электростанции в Джанджире», — сказал Грэм. «Очевидно», — сказал Сэм. «Он поглощал радиацию в течение последних 14 лет, рос и развивался, пока не превратился в существо, которое вы видели прошлой ночью», — сказал Серизава. «Подожди, так почему ты не убил его с самого начала?» — спросил Тальбот. «И рисковать возможностью утечки радиации из его мертвого тела?» — спросил Шон. «Вот почему наша миссия состояла в том, чтобы сдержать его, изучить его биологию, понять его», — сказал Серизава. «Мы знали, что это существо оказывает электрическое воздействие на все, что находится в непосредственной близости. Чего мы не знали, так это того, что он может использовать ту же самую силу в атаке Емп. Но твой отец узнал об этом, но не успел передать нам эту информацию», — сказал Грэм. «Том всегда был на 3 шага впереди всех остальных», — сказал Сэм.